Поздно вечером Хогвартс неожиданно сотрясли магические толчки. Гарри в этот момент поднимался на астрономическую башню с твердым намерением попробовать оставить школу и слетать в Мэннер. Очень не хотелось этого делать, был силен соблазн вызвать Кикимера и сделать его посредником для своих переговоров с миссис Мерчбэнкс и Снейпом, но какое-то неприятное чувство удерживало его от этого очевидного шага. А тут еще эти непонятные толчки. В несколько прыжков, преодолев последние ступеньки, Гарри выскочил наверх. Вдоль границы замка стремительно носилась крупная птица. Она резко бросалась из стороны в сторону и иногда даже чиркала перьями по куполу защиты. Именно в такие моменты замок сводило некое подобие магической судороги. «Твою мать!» — с досадой выкрикнул Поттер. «Сволочь бессмертная! Тебя надо было в клетку запихать, а не в запретный лес отправлять!» Впрочем, он тут же вспомнил, как Феникс умеет исчезать в языке пламени. Да, такого в клетку не посадишь. Добить его надо было, хотя неизвестно, что из этого получилось бы. Попытки Фоукса прорвать защиту Фиделиуса были энергичны, но непродолжительны. Через некоторое время он развернулся и направился куда-то на восток. Вроде бы не в сторону Мэннера, но и не в сторону Лондона. Гарри с беспокойством посмотрел вслед своему загадочному врагу. Поттеру срочно требовалась связь с внешним миром. Он спустился вниз и начал методично обыскивать замок. Факультетские проходы, учебные кабинеты открывались при его приближении без всяких паролей. Выяснилось, что большой зал лежал в руинах, а его знаменитый потолок реял в воздухе, держась непонятно на чем. Вещей и артефактов было раскидано множество, но то, что могло пригодиться, упорно не попадалось. Кабинеты преподавателей, где могло отыскаться требуемое, поначалу открываться не хотели, но церемониться Гарри не собирался. «Де Примо!» — вспомнил он заклинание из книжки Гермионы, и дверь комнаты Снейпа влетела внутрь, разбитая в щепы. Когда пыль улеглась, юный погромщик с любопытством осмотрел апартаменты Зельевара. Скромнее, чем в спальнях Гриффиндора. Аскетичная мебель, узкая кровать с тощей подушкой, огромный стол-бюро с миллионом ящичков. Здесь зелья, наверное, хранятся. А может, что похуже. Гарри попробовал вытащить один из ящиков, но тот даже не шевельнулся. Понятно, это вам не входная дверь, которая охраняла одну лишь чистенькую бедность. Здесь личные тайны Снейпа, которые голыми руками не возьмешь. Палочка уставилась было на бюро, но помедлила и опустилась. Фиг знает, что там, вот так откроешь и помрешь невзначай. Комната миссис МакГонагал оказалась гораздо гостеприимней. Мельком осмотрев вывернутое на пол содержимое шкафа и разбросанные на полу бумаги, Поттер уставился на колдографию, стоящую на столе декана Гриффиндора. Она была затянута молочной дымкой. Кого же она скрывает? Не удержавшись, он наставил на магический снимок палочку и шепнул: «Специалис ревелио». Муть растаяла. И с овальной пластинки на ошарашенного Гарри глянул Артур Уизли. Совсем юный, явно только что после школы. Он посылал Поттеру воздушные поцелуи. Тьфу, не ему, конечно, но, значит, они предназначались МакГонагал? Охренеть можно! С чувством выдохнул юный маг и вышел из комнаты своего бывшего декана. Как восстановить скрывающее заклятие на колдографии, он не знал. Потоптавшись в коридоре, Гарри направился к кабинету директора. Правда, он там уже был, но успел лишь рассмотреть пустые портреты с разодранными холстами и привычный незнакомый набор артефактов и приборов в шкафах. Сквозного зеркала среди них не было. Но теперь Гарри решил посмотреть еще раз. В тот раз он действовал в торопях. Вот только пустые портреты. Гермиона права. Феникс появился в окне, привлек их внимание и как-то заставил заткнуться. А потом, когда они с Грейнджер покинули Хогвартс, этот прислужник Дамблдора вернулся и устроил над беззащитными портретами бессмысленную расправу. Хотя, как сказать, может и не совсем бессмысленную. Разбежались ведь директора с портретов своих, заткнулись. Расспрашивать некого. Может быть, им на дырявых холстах нельзя находиться. Поттер прошелся по кабинету, стол, кресло, шкаф, окно. Стойка насеста Феникса, камин, шкаф, дверь. Стоп! Он вернулся к камину и снял с него тяжеленькую шкатулку. Это что такое? Замок щелкнул, открывая крышку. Летучий порох. Не то. Шкатулка вернулась на свое место, а Гарри двинулся дальше. Стоп! А почему не то? Камин есть? Есть. И в Мэннере есть, между прочим. А в сеть он сам включается или его подключать надо? Гарри вспомнил, как дядюшка Вернон купил отопительный котел. Целый день двое рабочих тянули к нему трубы и провода, а потом что-то прикручивали, прикручивали. Неужели камины подключаются в каминную сеть так же сложно? Надо попробовать, что он теряет. Нет, так нет. Щепотка летучего пороха фыркнула в камине, и Гарри крикнул. «Поттер Мэннер! Гарри Поттер вызывает миссис Марчбэнкс по каминной сети!» Сунуть голову в камин было как-то страшновато. Если связь есть, то и так услышит. А если нет, то суй, не суй, толка не будет. Прошло минуты две, и с камина раздалось басовитое. «Эсь! Поттер, ты это? Чем лечили Лавгуд?» «Эликсиром Фламеля». «Ты где?» «Я в Хогвартсе». «Мальчишка, а предупредить можно было? Почему не возвращаешься?» Поттер собрался с мыслями. «Вот попробуй расскажи ей в трех словах о своих сумбурных подозрениях, опасениях и страхах». «Ладно, верю», — раздалось вдруг из камина. «Если б ты в торопях дурил, как всегда, то уже тараторил бы мне какую-нибудь ерунду. А раз молчишь, значит, все не так просто. Я правильно поняла?» «Да», — с облегчением сказал Поттер, улыбаясь. «Никогда еще не было женщины, которая вот так почти по-матерински понимала бы его. Удивительная старуха». «Чего тебе надо, Поттер?» Гарри уже понял, чего он хочет, и твердо ответил. «Я решил удерживать Хогвартс и не пускать в замок Феникса Дамблдора, который сюда буквально рвется. У нашего покойного директора осталась последняя тайна, которую мы еще не раскрыли. И я уверен, что ее разгадка спрятана здесь. Надо дать ему бой именно здесь. Не думаю, что он сможет собрать большой отряд для захвата Хогвартса. Да и сражаться он может только чужими руками. Так что мне нужно несколько помощников». Тут парень испугался, что к нему сейчас отправят его разгневанную подругу, и поспешно уточнил. «Бойцов». «Вот оно что!» — миссис Мерчбенк задумалась. «Давай так, я пришлю к тебе всех братьев Уизли. Ты ими пока покомандуй, а я сама разберусь тут кое с кем и отправлюсь за ними следом. Тут у нас, знаешь ли, тоже дела непростые». Поттер встревожился. «Что-то случилось?» «Да, случилось. Но у тебя там дела важнее, а тут я сама разберусь. И хватит вопросов, скажу я. Мальчишек к тебе отправлю. Осторожнее там, ась!» «Да понял я», — ответил Поттер и похлопал себя по оглохшему уху. Марчбэнкс быстро нашла Гермиону и сообщила ей, что директор Хогвартса, именно так и сказала, нашелся. Не давая девушке облечь негодование в конкретные формы, она погнала ее за Кикимером с строжайшим наказом срочно раздобыть летучего пороха. Сама она направилась в больничное крыло, где бледный от ярости Снейп уже полчаса не мог привести в сознание Маркуса Флинта. Люпин и Артур были на подхвате, но Зельевар объяснялся с ними только в повелительном наклонении или тыкал пальцем, указывая, что делать. Мадам Помфри он вообще оттер в сторону. Впрочем, так бывало и раньше, если вдруг в лазарете оказывался его студент. К этому Поппи уже привыкла. Но сейчас она тоже недоумевала. Парень шел на поправку, и вдруг полная кома. Можно сказать, живой труп. Он явно находится под несколькими заклинаниями сразу, причем очень скверно выполненными. Его хотели убить. Другого объяснения у меня нет. Значит, преступление совершено студентом. Миссис МакГонагал сокрушенно вздохнула. «Ну уж так и преступление. Может быть, это несчастный случай или стечение обстоятельств?» На самом деле декан Гриффиндора судорожно пыталась понять, кто из ее студентов больше всех пострадал от злодеяний пожирателей. Список получался внушительным. У кого родители, у кого родственники, у кого друзья и знакомые. Правда, все знали, что Поттер притащил Флинта на себе, а значит, этот пленник ему нужен, но когда от жажды мщения кипит кровь, на такие мелочи внимания не обращают. Однако далеко не все могли проникнуть в замок. Основной массе студентов не разрешалось заходить никуда, кроме столовой залы и учебного крыла. Но никто не обратит внимания на студента, находящегося в больничном крыле. Мало ли что, зуб заболел. Миссис МакГонагал вновь сокрушенно вздохнула. Снейп немедленно отреагировал. «Что вы вздыхаете, Минерва? Легко и приятно обвинить в злодеяниях слизеринцев. Но это явно дело рук гриффиндорца или хаффлпаффа. Слизеринцы друг на друга не нападают». «Это надо доказать», — сухо ответила миссис МакГонагал. «Я пойду и начну проверку палочек у студентов. Это крайняя мера, но я не вижу другого выхода». От входной двери раздался девичий голос. «Не надо искать палочку. Вот она. Это я закляла его». Все обернулись и оторопели. У дверей стояла бледная, без кровинки в лице Джиневра Уизли. В руках она держала палочку. «Он умер?» — задала вопрос девушка удивительно спокойным и ровным голосом. Снейп подошел к ней, вынул из ее пальцев палочку «Priori incantatem». На конце палочки печально лопнуло несколько пузырей. Снейп слегка отшатнулся и пристально посмотрел на младшую дочь Уизли. «Однако», — он повернулся к МакГонагал, — «тут дело нечисто, взгляните, сколько вложено ненависти. Только по неопытности ей не хватило желания убить. Совсем чуть-чуть не хватило». Минерва подошла, сохраняя на лице выражение скепсиса, но при повторе проявляющего заклинания негромко ахнула. Дверь вновь распахнулась, и в палату, опираясь на палку, вошла миссис Мерчбэнкс. МакГонагал открыла было рот, но попечительница Хогвартса не была настроена на разговоры. «Акцио!» — палочка Джинни вылетела из рук Снейпа и перекочевала к старой волшебнице. Миссис Мерчбэнкс подхватила Джинни под руку и с неожиданной силой потянула ее к двери. На пороге она обернулась. Возмущенный Снейп был готов разразиться гневной тирадой, но не успел. «Силенцио!» — избавила себя от объяснений попечительницы. «Северус! Твое дело лечить, вот этим и занимайся! Минерва, марш в школу! Студенты занимаются распространением сплетен, а не учебой! Люпин, иди в ритуальный зал! Тебя там Кикимер к Поттеру отправит! Заодно расскажешь ему о ваших подвигах на Гримо! Поппи, они гоблина полумертвого с собой притащили! Займись! Кто еще без дела, ась? Фините!» Старуха сняла с присутствующих заклинание онемения, вытолкнула за порог Джинни и захлопнула за собой дверь. Резиденция темного лорда горела, отбрасывая на окрестности багровые отсветы. На площади перед пылающим дворцом стояли стройные ряды пожирателей смерти в серебряных масках. За ними тупыми громадинами высились туши великанов и троллей. В третьем ярусе гроздью висели дементоры в своих наводящих ужас черных плащах. Перед собравшимися на возвышении стоял сам темный лорд судеб Волдеморт. Его мантия, огромная и бесформенная, как грозовое облако, скрывала его тело и делала почти невидимым лицо. Только угли глаз, казалось, прожигали каждого стоящего в строю до самого дна души. «Мои верные слуги! Настал день, когда наша победа близка, как никогда. Фальшивый герой, последняя надежда грязнокровок и маглолюбцев, сам загнал себя в ловушку. Он обречен, и вместе с ним исчезнет последнее сопротивление моей воле». Крики восторга, смешавшиеся с ревом, встретили это воззвание. Волдеморт поднял руку, призывая к тишине. «Я долго ждал подходящего момента. Я заставлял врага попасться на мою хитрость и угодить в расставленную ловушку, ведь этот фальшивый герой так и не отважился честно сразиться со мной. Но теперь ему не уйти, и мальчик, который случайно выжил, теперь вполне закономерно умрет». Новая волна восторгов прокатилась по рядам армии Волдеморта. «Я сжег этот дворец не случайно. Это символ уходящей эпохи, в которой мы боролись за победу. Теперь нам будет принадлежать весь мир. Нам не нужна эта каменная лачуга. Мы построим на костях маглов величественный храм магии и славы, и каждому из моих верных слуг найдется достойное место для служения в нем. Каждый получит награду, которая затмит все, что имели прежние поколения магов. Мы в шаге от победы. Вперед, мои отважные слуги! Тысячелетия власти и славы открыты для вас!» Теперь уже пожиратели взревели не хуже великанов. Никогда еще их властитель не был так щедр и откровенен в своих обещаниях. Никогда. Лорд судеб — это не только подвиги и сражения. Это тончайший расчет и предвидение. Поистине велик и необъятен гений их властелина. Волдеморт дождался, пока крики восторга уйдут на убыль, и закончил свою речь сухо и деловито. «Выдвигаемся к Хогвартсу тремя колоннами. К утру замок должен быть окружен. Чтобы мышь не проскочила, защиту с ограды снимать буду я сам. Ваша задача — уничтожить всех, кто не сдастся. Гарри Поттер — моя добыча. И страшной смертью заплатит тот, по чьей вине с его головы упадет хоть волос. Долохов, командуй выступление». Темный лорд отвернулся от строя, над которым уже звучали первые походные команды, и взмахнул палочкой. Над его головой плавно взмыла в воздух, отливающая серебряным блеском, прозрачная защитная сфера с радужно-солнечной птицей внутри.